«У меня мантия богатая», — ткнул я себя в грудь. «Действительно, кстати, богатая. Нормальный целитель, да еще с головой на плечах, никогда не будет бедным. Про старшую чародейку Вин говорить не буду, у нее свои тараканы, но вот я всегда был одет в качественную одежду. И доспехи на выездах носил веридиевые, богато украшенные чеканкой, которые, кстати, были не подарком, а честно заказаны у хорошего кузнеца в столице. Мастер на меня, конечно, косился, но за заказ взялся с энтузиазмом. Еще бы, необычная броня для мага, состоящая из полукирасы на грудь и спину, наплечников с кольчужным рукавами и наручами, и по ножи, надеваемых под мантию. Своеобразной вишенкой на торте был шлем, легкий, оставляющий открытым лицо, но защищающий загривок. Ткань хороша, одобрительный кивок и оценивающий взгляд, но сами одежды, чуть сморщенный носик как бы говорил: «Ужас, я бы такое ни за что не надела». Ну так, улыбаясь, пожимаю плечами, это все же униформа круга магов, утвержденная в Валруае. Простые маги обязаны ее носить. Вот стану старшим чародеем, тогда обязательно посоветуюсь с тобой, дорогая сестра, касательно будущего внешнего вида моих одежд. Это было бы замечательно, дорогой брат, благосклонно кивнула мне девочка, а в ее глазах зажегся огонь предвкушения. А когда вы станете старшим чародеем? Скоро, скромно улыбаюсь. Я уже 6 лет, как получил ранг полноценного чародея, пробыв простым магом всего 2 года. Не хвастаюсь, но я сильный целитель и хороший воин. У меня положительная репутация с эквитарианцами, братством умеренных и лоялистами, поэтому, в ближайшие год-два, скорее всего, буду выдвинут кем-нибудь из членов Совета Круга на ранг старшего чародея. С рыцарями храма у меня тоже нормальные отношения, так что не думаю, что рыцарь-командор Григор наложит вето на мою кандидатуру. Это замечательно, осторожно восхитился отец. Бан северных земель, что на границе Морозных гор, не так чтобы хорошо разбирался во внутренней кухне круга. По взгляду было видно, что он не все понял и ему было любопытно. Но, я слышал, что у храмовников и магов не самые теплые взаимоотношения, а теплые и не нужны, пожимаю плечами, даже вредны. Дружба мага и рыцаря храма, это как дружба волка и пастушьей собаки, она нежелательна и губительна, на тему того, что другу-храмовнику будет сложно перерезать горло друга-чародея, я решил не распространяться, чтобы не беспокоить маму и сестренку. Вообще, истории о том, что подобное плохо кончалось, ходит множество, как среди магов, так и среди рыцарей храма. Особенно популярны истории запретной любви. Юные волшебницы, перешептываясь, когда никто не слышит, жалеют влюбленных, а меня всегда печалила участь плодов такой запретной страсти. Мелкие тугосери не виноваты, что у родителей нет мозгов, но трудности хапают не меньше, чем взрослые. Достаточно нормальных, рабочих отношений, не все понимают, но храмовнику тоже не доставляет особого удовольствия присматривать за ребятами с посохами. Так что секрет прост, не доставлять проблемы и достойно исполнять свой долг. «Брат, вы рассказываете о круге, как отец про войну с Орлием», вздохнула сестра. «Исполнять долг, моя кровь», гордо подкрутил ус отец. «Мужчины нашего рода хорошо знают, что долг превыше всего. Долг перед Ферилдином и нашей семьей. Его Величество, король Мерик, да благословит Создатель душу его в посмертии, часто говорил, что...» «Дорогой муж», вздохнула матушка, «давай не сегодня. Твои истории о том, как вы с его Величеством гнали орлесианцев пинками из Ферилдина, мы всей семьей знаем наизусть. Даже Джеффри уже скучает, а не восторженно внимает твоим речам. Мой младший брат, под удивленным взглядом отца, только развел руками, скромно улыбнувшись. Но Крейг-то не слышал, с хитринкой улыбнулся глава семейства, но был прерван стуком в дверь, которая тут же распахнулась. В гостиную вошел рыцарь-лейтенант Эдмонд. «Прошу прощения, что прерываю ваш разговор», — вежливо склонил голову рыцарь. Лицо его несло хмурое выражение, а взгляд был мрачен. «Прибыл гонец из Денирима, он ждет банна Ирла внизу. Серые стражи объявили начало Пятого Мора. Чародей Крейг, нам срочно нужно вернуть вас в башню круга». «Проклятие», — прошептал отец, а мать с сестрой побледнели. «Конечно, рыцарь-лейтенант Эдмонд, я пойду собирать вещи», ободряюще сжав на прощание ладонь матери, отпускаю ее руку и поднимаюсь с дивана. «Как следует попрощаемся перед отбытием. Мы будем готовы через полчаса», — кивает храмовник, покидая помещение. «Проклятие», — повторяет отец. «Прости, сын, мне нужно встретить гонца». «Конечно, мне тоже нужно собираться. Пропускаю первым отца, оглядываюсь на оставшихся в гостиной родных. Мама и сестра бледные, потрясенные и испуганные. Младший брат в смятении. Все будет хорошо, улыбаюсь матери, подмигиваю сестре. Я не умею успокаивать, мотивировать, да, но сомневаюсь, что кому-то сейчас нужна мотивация, которой я научился, наблюдая за комиссарами на службе, или будучи околитом инквизиции. Хотя, наверное, скоро это все пригодится. Война, ты меня нашла, почти беззвучно шепчу себе под нос, дотрагиваясь до правого плеча, где была выбита татуировка со знаменем полка, в котором я служил еще будучи псайкером Астромилитарум. Ну кто бы сомневался. Идущий навстречу по коридору слуга шарахнулся и нырнул от меня в сторону, а я с удивлением понял, что на лицо выпал с непрошенный широкий и злой оскал. Все же, не зря у нас в 27-м Бремлокском говорили, что война всегда найдет гвардейца. Ну, или любимая поговорка нашего комиссара. Был бы ствол, а куда из него стрелять, всегда найдется. Глава 4. А я говорил, создаст нам Ульдрид геморрой. Крейг, нахмурилась старшая чародейка Вин. Осуждала она, когда я был в группе прям. А что сразу Крейг? Криво улыбаюсь, наблюдая, как Ульдрид, держа грудь колесом, что-то вещает двум чародеям из своего братства. Не я довел преподобную мать до белого коленя. На вид тетушка, божий одуванчик, а как нашего лысого-то в грязь втоптала. Ты и сам не можешь похвастать густой шевелюрой, укоряюще покачала головой целительница, но уголки губ чародейки предательски дрогнули. Я решил блистать по собственному выбору, я бритый, а вот Ульдрид бликует на солнышке от неизбежности. Женщина, не удержавшись, фыркнула, но вновь зацепившись взглядом за обсуждаемого нами субъекта, тяжело вздохнула и осуждающе поджала губы. «Надо было мне идти к преподобной», — озвучила она свои мысли, — «или тебя отправить». «Не, мне такого счастья не надо», — сразу отбрехался, — «а вот вам, да, надо было. Первый чародей Ирвинг поставил вас во главе нашего отряда. Разумеется, просто Ульдрид такой, наглый, спесивый и тупой», — подсказал я, когда пожилая чародейка замялась. Тем важнее было не пускать лысого говорить с преподобной матерью. «Крейг, где твой, известный на всю башню, формализм в обращении?» Очередной осуждающий взгляд, но так, без огонька. Старшая чародейка и так знала, что допустила промах. «Ты же всех по рангу имени зовешь. Не всех», выпускаю на лицо очередную кривую улыбку и вижу еще больше осуждения во взгляде женщины. «Да, люблю я вот так, неявно, бесить эльфов, просто опуская в обращение или имя, или ранг, хоть и решил их считать родственниками человеку, но острые уши и манера поведения некоторых представителей этой расы бесили невероятно. Сразу заносчивых Эльдар и их подружек из Камары вспоминаю. Долбаные ксеносы, чтоб они все сгорели в праведном пламени пылающего Прометия. Я и под виды человека не сильно привечал, кроме агринов прикрытия и парочки знакомых ротлингов, а уж эльфы, так похожие на паскудных Эльдар, меня временами по-настоящему вымораживали. Но, в отношении данного старшего чародея, я банально потерял всякое уважение. Старшая чародейка Вин, все же ответил я на вопрос целительницы. Этот человек, орущий на каждом углу о том, чтобы магам дали больше свободы, но ничего для этого не делающий, подложил нам огромную вонючую свинью. Я больше, чем уверен, что теперь любые наши просьбы и решения будут вовсю игнорироваться церковью, если та не решит вовсе препятствовать им. А где церковь, там и храмовники. Зачем было хамить преподобной матери? Ульдрид излишне резкий, да, но он хочет магам добра. Старшая чародейка вновь завела свою шарманку оправданий. Баллов он заработать хотел, в глазах своих либертарианцев. Обратите внимание, как счастливы те две морды из его братства. Сейчас мантии намочит от восхищения храбростью своего кумира. Как будто он нам не проблем с храмовниками и церковниками создал, которые теперь будут к любой мелочи придираться, а всех магов Тидаса из-под ига рабства высвободил. Целительница в очередной раз вздохнула и промолчала. Пацифистка. Будь на ее месте я, Ульдрид бы уже зубы выплевывал, которые не успел проглотить. Так подставить своих братьев и сестер, как он называет магов на своих митингах. Тупорылый, просто сил нет, но язык подвешен, спору нет. Когда пасть открывает, все его подвывалы внимают, чуть ли не с восторгом. Первый чародей Ирвинг знал, что лысый, несмотря на то, что хорош в боевых чарах, тот еще фрукт, жаждущий подвинуть нашего главного хитропопого старикана с мягкого кресла первого чародея. Для всех эти двое чуть ли не в десна долбятся, но внимательному человеку видно, какие у них на самом деле взаимоотношения. Так что, отправляя Ульдрида сюда, Ирвинг наверняка надеялся, что порождение тьмы отведают лысетинки. Он бы вообще одних либертарианцев послал, уж слишком те, последнее время, воду мутят. Но, в таком случае не те самые свободолюбцы, ни остальные братства бы не поняли. Зато старшую чародейку Вин, глава башни магов сюда пускать не хотел абсолютно, как и меня, но целитель нужен, да и мы со старушкой вызвались добровольно. Она, не желая отправки на фронт кого-то из своих учеников, а я, потому что не мог оставить без внимания угрозу человечеству, пусть и на этом, еще не присоединенном к Империуму мире. Первый чародей, в итоге, подумал, рассудил и назначил целительницу старшей. Уж не знаю, чтобы Ульдрида позлить, или понадеялся, что целительница удержит того от необдуманных действий. Первое, получилось, а вот второе, не совсем. Еще в дороге, маг всячески пытался показать, что он тут все решает, а Вин постоянно спускала все на тормозах. В итоге сразу, как мы прибыли к Астагару, этот сушеный лысый персик устроил скандал с главной церковницей, тупо продавив напором свою кандидатуру для знакомства со жрицами. Хм, старшая чародейка Вин, а хотите я его с ним поговорю? Чуть не сказал, что могу и прикончить, но идея, честно говоря, так себе. Нас, магов, и так тут всего 8 человек, так еще и Вин не одобрит подобных методов. Вот первый чародей бы точно задумался над идеей, а пожилая целительница. Ох, если бы Ульдрид еще умел слушать, обреченно вздохнула женщина. Я все объясню так, что он научится, выбора не будет, ага. Когда валяешься на земле, выплевывая кровавую юшку, не так уж и много вариантов остается. Конечно, мордобитие тоже не очень хорошая идея. После подобного, во время сражения с порождениями тьмы может что-то нехорошее в спину прилететь. С другой стороны, я к такому буду готов, да и сам смогу его пришибить, если появится возможность. То, что Ульдрид использует мор для того, чтобы набрать политический вес и потешить свои амбиции, мне очень не нравилось. Тут опасность для человечества, а этот только о собственной мошне думает и игрища эти политические устраивает, выродок. Нет, Крейг, спасибо, мне признательно улыбнулись, все же, это моя работа, так что я как-нибудь сама справлюсь. Как скажете, пожимаю плечами. Удачи ей, конечно, но что-то я сильно сомневаюсь в успехе. Лысому надо не нотации читать и занудством доводить до нервного тика, а по этой самой лысине хорошенько постучать. Мерзость какая. Мало того, что поганые ксеносы, так еще и долбанные мутанты, зло выдохнул я сквозь зубы, рассматривая труп порождения тьмы. Честно говоря, даже не знаю, к какой категории отнести это паскудство, лежащее у моих ног. Чародей Крейг, переспросил, не расслышавший мои слова сэр Трат, рыцарь-капрал ордена храмовников. Погонь, говорю, редкостная, чуть повышаю голос. Это да, ваше магичество. Морды у них те еще, согласился со мной солдат из отряда разведки. До Мора, он служил в дружине одного из баннов, чьи владения граничили с этим участком земель Коркари, поэтому местность знал неплохо. Дикари Хасинды, жители местного холодного и лесистого края, очень любили пограбить более цивилизованного соседа, чему ферилдинцы были не очень рады. Вот и завели себе пограничные лорды отряды своеобразных рейнджеров, которые отстреливали жадных до чужого добра дикарей, если могли их обнаружить, естественно, потому что хасинды очень хорошо умели вскрытное проникновение и быстрый грабеж. Если бы только морды, поддержал бойца второй храмовник, сэр Дантон. Он не снимал шлем, как и его собрат, но по голосу слышалось, насколько ему противна внешность твари. «Это генлок», — пояснил серый страж, ведущий наш отряд, рассматривая низенького, страшного мутанта, их рожают матки, созданные из гномьих женщин. А вон тот, горлок, палец мужчины указал на более рослое чудовище, его породила матка, бывшая ранее человеком. Сэр Дантон грязно выругался, а я ненавистно скрипнул зубами. Сраный варп, если церковники не врут и эту мерзость притащили древние магистры Тивентера, то я искренне надеюсь, что на том свете их жестоко имеет все население тени. Ладно, готовы двигаться дальше? Спросил страж, и мы двинулись. Через Астагарский лагерь еще шли группы беженцев-хасиндов, поэтому стражи организовывали такие вот вылазки, с целью покромсать разведывательно-охотничьи отряды порождений тьмы и, насколько возможно, помочь бегущим из земель Коркари дикарям. Узнав о таких походах, я решил к ним присоединиться. Сидеть в лагере было не особо весело, даже наблюдая, как наша целительница выедает мозги Ульдриду маленькой ложечкой. Обратился к серым, которые были только рады магической поддержке, вместе с ними легко получил одобрение старшей чародейки Вин, которой хватило аргумента, что я могу помочь спасти людей. С церковниками, как я и говорил, было тяжеловато, но стражи все же продавили разрешение. Как условие моего выхода из лагеря, нам навязали двух храмовников, которые должны были за мной присматривать. Нужно ли говорить, что два рыцаря в полном доспехе, которые прекрасно умеют сражаться, не стали лишними? Вот именно, серые стражи такому конвою, для меня блестящего, только обрадовались, оперативно сформировали группу и отправили нас по маршруту. И только, что произошло первое столкновение с порождениями, было совсем несложно. Серый страж почувствовал твари заранее, поэтому мы были готовы. Минус в том, что и монстры о нем тоже узнали, вот только туповатыми оказались. Ломились к стражу и напоролись на всю нашу компанию. В итоге, одна цепная молния от меня, две стрелы нашего рейнджера и порождения тьмы кончились. Может показаться, внезапно заговорил страж, что сражаться с ними просто. Но это не так, не совсем так. Молодое и одинокое порождение тьмы – легкая добыча для хоть сколько-то обученного воина. Матерые, опытные, уже проблема. И они, кроме того, что сильны, быстры, не знают страха и им плевать на собственную смерть, еще и неплохо умеют драться. Так что, тварь будет сражаться более-менее умело и до последнего, чего не всегда ожидают те, кто сошелся с ними в схватке. Пока не начнется мор, они сбиваются в относительно небольшие стаи и довольно редко выходят на поверхность, доставляя настоящие проблемы только гномам. У тех вообще война с этими тварями никогда не заканчивается. Но, стоит порождением добраться до одного из древних драконов и осквернить его, создав архидемона. Тогда они собираются в огромные орды под единым командованием, которые выходят под свет солнца для того, чтобы уничтожить все живое на поверхности. Это и называется мором. Хм, а если они найдут сразу двух драконов? Страшно меня посмотрел с огромным удивлением. Несколько секунд мужчина молчал, а потом зябко передернул плечами. «Не дай создатель», — выдохнул воин, — «даже представлять это не хочу. Было бы забавно, если бы архидемоны не смогли определиться, кто будет главным, и сожрали друг друга», — хмыкнул рейнджер, не переставая оглядываться по сторонам, на что я, как и пара простых солдат сопровождения, хохотнули. «Вы, чародей Крейг, очень легкомысленно относитесь к мору», неодобрительно покосился на меня сэр Трат, проигнорировав и рейнджера, и воинов. «Вы не правы, рыцарь Капрал Трат», не согласился я. «Просто я, как и рейнджер Рик, не стремлюсь загнать себя в пучины темных мыслей. У него свои причины, а мне, как магу, важно иметь сознание, незамутненное сильными переживаниями». «Демоны», отстранено уточнил серый. «Они самые», спокойно киваю, дотягиваясь сознанием к орлу, парящему над нами, чтобы взглянуть его глазами на местность. Маги сами по себе, маяк для обитателей тени, а вот сильные переживания, ключик для дверки, ведущий к нашим душам. Не стоит давать всякой погони, обитающей за завесой, возможность получить легкую дорожку к собственному сознанию. Прямо по курсу следования нашего отряда, нам навстречу, двигалась небольшая группа людей. Чтобы с ними встретиться, достаточно будет просто продолжать идти в ту же сторону, что и сейчас. Отлично, не нужно будет искать предлог, чтобы менять маршрут. Ваше магичество, а ну как это, вообще, подал голос все тот же рейнджер. Ты о чем? Не понял я расплывчатого вопроса. Ну это одержимость, мужчина явно был несколько не в своей тарелке, но любопытство победило. А-а, одержимость. Да просто, пожимаю плечами, демон искушает, и если маг поддается, то все, становится одержимым. Поэтому тварям истине верить нельзя, это если кратко. А как искушает, не успокаивался Рик, по-разному, зависит от демона. Например, желание будет сулить магу то, чего тот хочет больше всего. Вот, к примеру, представь, что тот, кто тебе дороже всего на свете умер. Есть такие, честно говоря, не очень хочется такое представлять, нахмурился мужчина. Вот видишь, даже думать об этом неприятно. А представь, что тварь, которая скребется в дверку с той стороны, шепчет, что может вернуть потерянное, что ты снова будешь счастлив, что погибший будет жив, здоров и снова с тобой, не будет никакого мора, не будет ничего, что вам мешает, только бесконечное счастье. представил, Рейнджер не ответил, только поспешно резко кивнул. На его лицо набежала тень, как и на лица большей части остального отряда. Только с храмовниками неясно, глухие шлемы мешали видеть их лица, лишь глаза настороженно поблескивали. Только вот, все это ложь, брехня и ересь. Все, что изрыгает паскудная пасть демона, преследует одну цель – завладеть телом и душой мага. Единственно возможный диалог с тварями тени – это огненным шаром в мерзкое рыло, или молнией, или еще чем-нибудь, что будет не по душе этому потустороннему дерьму. Не будет никакого воскрешения дорогих и любимых, будет иллюзия, в которой тупорылый, безвольный придурок ссытся от счастья, что образ, созданный демоном из его воспоминаний рядом и фальшиво рассказывает, как все теперь будет хорошо и замечательно. Я сплюнул на землю от омерзения. Все же, несмотря на то, что тут, на этой планете, имматериум не так ужасен, как на мирах, где я бывал, суть его обитателей одна и та же. И хоть порождения тени были не похожи на то, что я знал по прошлой жизни, более примитивными, что ли, они оставались теми же сраными ублюдками, играющими на слабостях смертных. И так со всеми обитателями тени. Гнев будет сулить тебе силу, чтобы отомстить ненавидимым всей душой, врагам, гордыня предлагать власть, которая и не снилась его величеству Кайлану, праздность, отдых для того, кто вымотан и смертельно устал. Ну ты понял, короче, тупое дерьмо для слабых духом нытиков, что не могут решить свои проблемы самостоятельно или достойно сдохнуть, как порядочный человек. Понятно, заторможенно пробормотал оступившийся солдат, чуть отстав и напоказ начав вглядываться в окружающие пейзажи. Если маги так хорошо это понимают, то почему среди них появляются одержимые? Похоже, сэр Трат мне не особо симпатизирует. Было в его, якобы, бесстрастном голосе тонкая нотка неприязни, эдакая перчинка, почти неощутимая за холодом спокойствия. К сожалению, вместе с даром магии, не приходит дар здравомыслия. Малолетний дебил или умнеет, или остается дебилом, но взрослым, третьего не дано, спокойно отвечаю храмовнику, криво ухмыльнувшись. Большую часть, круг отсеивает, ставя на лоб клеймо усмиренного. Отличная практика, чтобы отличить бывших кретинов и трусов от остальных магов. Жаль, что некоторые придурки остаются незамеченными старшими чародеями и храмовниками. КХМ, коротко кашлянул сэр Дантон. Он относился ко мне ровно, хоть, как и его товарищ, поглядывая в мою сторону с настороженностью. Редко встречаю магов, которые не осуждают усмирение. А чего его осуждать? Снова смотрю глазами орла, убеждаясь, что мы вот-вот встретимся с группой хасиндов. Отличное решение для того, чтобы отбросы могли приносить пользу. Усмиряют такого, слабых разумом или трусов. Первые легко могут поддаться демонам, а вторые предатели, не имеющие в себе храбрости. Они должны хоть как-то вносить свою лепту в общее дело. Предатели, вы говорите так, словно война идет. Ну, то есть сейчас-то, конечно, мор, но до него все было спокойно. Нет, рыцарь Дантон, не согласился я. Война для магов начинается с того самого момента, как пробуждается дар, и заканчивается только вместе со смертью. Война с порождениями тени, исходящими слюной на наши тела и души, жаждущими нашими руками учинить резню и хаос. Вы, храмовники, тоже сражаетесь вместе с нами. Только это было ваше решение, добровольное, а у чародеев роскошь выбирать свою судьбу отсутствует. Но это все равно поле боя. А трус, суть предатель, место которого на виселице. Это жестковато, да, хмыкаю, поймав взгляд серого стража. У них тоже бесконечная война, не с демонами, но и в порождениях тьмы приятного мало. Но, тем не менее, маг не может отшвырнуть посох, и заорав, я боюсь, я не буду сражаться, убежать от демонов. Они всегда рядом, они ждут, шепчут, искушают. Ты или сражаешься, или умираешь. Есть две альтернативы усмирению: убить труса или ждать, пока с той стороны в его шкуру не залезет тварь. Можно, конечно, его из круга выпустить на свободу. Как вам такой выход из положения? Чистоплю и бы одобрили. Я, зло, отрывисто рассмеялся под удивленные взгляды остальной группы и покосился на рыцаря Капрала Трада. Это неприемлемо, отрубил храмовник, пристально смотря на меня. Полностью согласен, покивал я, почти доброжелательно улыбаясь. Потому что отпущенный на волю слабовольный ублюдок может впустить в себя какую-нибудь мерзость, и тогда начнется настоящая потеха. К примеру, один из предполагаемых сценариев. Тварь будет убивать, призывать с той стороны своих друзей, которые будут вселяться в трупы. Если ему повезет, найдет еще магов или одаренных детей, которых или еще не забрали в круг, или прячут идиоты родители. Одержимых станет больше, а когда гостей есть немного, завеса истончается, им становится все легче проникать в наш мир. Их больше, завеса тоньше. Больше, тоньше, больше, тоньше, пока ситуация не обернется полноценной армией этих тварей и дырой в тень. Замечательная перспектива для доброго идиота, который пожалел трусливого мага, став палачом десятков и сотен невинных людей. «Мда», — протянул один из солдат, с опаской посматривая на меня. «Вот именно», — удовлетворенно хмыкаю. «Меня это нытье об усмирении еще в круге достало. Эмоции они теряют. Если бы узнали про сервиторизацию, наверняка всем кругом бы начали гадить под себя от ужаса. А ведь это не самая худшая участь для псайкеров у меня. Дома. Именно поэтому маги живут плотной группой и подальше от городов, да еще и в компании рыцарей храма. Случись что, другие чародеи или храмовники прикончат тварь, а если не получится и весь круг будет потерян, то его легко уничтожат. Для этого тоже есть верное средство. Право уничтожения называется. Я слышал, вновь заговорил Рейнджер Рик после недолгого молчания, что у хасинских шаманов. Замолчи, грубо прервал его речь сэр Трат. Да, лучше не надо. Я про это дерьмо шаманское тоже слышал, хмыкаю, покосившись на вжавшего голову в плечи простолюдина. Вранье все, что тебе говорили. 2 года назад я участвовал в уничтожении целого племени хасиндов к западу отсюда. Своих товарищей, по голожопой жизни дикарского племени, убил одержимый шаман. Трупы одержимый поднял, подселив в них демонов, и пошел шалить по окрестностям. Так что, эту гармонию с духами нельзя назвать идеальным решением. Впереди кто-то идет, насторожился Рейнджер, всматриваясь вперед. «Порождения не чувствую», — проинформировал нас серый страж, сжимая рукоять меча. «Ну и хорошо». От взора орла хасинды скрылись, зайдя под кроны небольшой рощи, и как раз сейчас, по моим прикидкам, должны были показаться. Глава 5. Дни в Астагаре проходили с пользой. Я участвовал во всех вылазках стражей, в каких мог. Хорошие парни и девушки, целеустремленные, твердые в убеждениях, верные своим клятвам. Уважаю. Даже с одной из них закрутил небольшой роман, сбрасывая напряжение в ее палатке после вылазок, благо, биомантия позволяла не заделать случайно милашки спиногрыза. С храмовниками тоже было все хорошо, даже замечательно, по крайней мере у меня. Ребята в доспехах, регулярно сопровождающие меня на вылазках, были удовлетворены нашим общением и тем, что я сосредоточен на уничтожении тварей, а их братья из цитадели Кинлох рассказали о моих взглядах в отношении ордена храма. Так что, любви между нами не было, но установились ровные, здоровые, деловые отношения. А вот остальные маги. Ао, я недавно в первый раз услышал, как Вин матерится. Собственно, трое либертарианцев счастливо собачились как с церковниками, так и с храмовниками. А вот остальные 4 оставшихся представителей круга, что тоже сидели в лагере на постоянной основе, уже были готовы собственноручно прикопать Лысого и его друзей по братству под ближайшим раскидистым деревом. Думаю, у Ульдрида был полуидиотский план набрать к себе в братство свободолюбцев еще нескольких чародеев. 2, я и еще один чародей, не состояли ни в одном объединении, Вин была лоялисткой, присутствовал один нейтрал и один изоляционист. Разношерстная компашка, вполне возможно, что у Лысого бы получилось настроить большую часть магов против храмовников и церковников своими пакостями. Лозунги-то у него громкие, от них страдали все чародеи, включая самого Ульдрида, который делал это ярко и напоказ, а общие лишения объединяют. Только вот, кроме занудно правильной Вин тут был еще и я, которому откровенно не нравилась движуха, создаваемая старшим чародеем. Вносить разлад в ряды соратников перед сражением с общим врагом – очень, очень тупая затея. Так что, в связи с тем, что среди нас не было комиссара, я старался как-то сгладить углы. В большинстве случаев, получалось. Особенно после 3-го выхода с серыми стражами, когда одним из моих сопровождающих вызвался быть аж целый рыцарь-капитан, толковый мужик и опытный вояка. Мы с ним очень быстро нашли общий язык на почве ненависти к демонам и порождениям скверны. Очень уж он был похож характером на нашего майора, с которым я выжрал не одну бутылку амосика, и которого далеко не раз лечил от похмелья. Уже на 3-й группе порождений, рыцарь начал ворчать, что со мной ему не остается никакого веселья, и вообще, грязь сапогами месить, скучно и не воодушевляет, Так что, четвертую группу твари мы, к неудовольствию серого стража, встретили в рукопашную. Рыцарь-капитан даже шлем после зарубы снял, уважительно подсоков на мой цельнометаллический посох, измазанный мозгами из разбитых голов. «Здоров ты, чародей, своей палкой махать», — хмыкнул мужчина, почесав безобразный шрам, тянущийся через все лицо. Ухмылка у него получилась кривая и слегка устрашающая. «Уже второй, таким образом, украшенный капитан рыцарей на моей памяти. Разбить башку иногда проще посохом, чем магией», — отзеркалил я кривой оскал. Собственно, после этого и заобщались. В процессе разговора мужик поинтересовался, почему маги, сидящие в Остогарском лагере, чудят то да сё. Короче, он, в случае чего, предложил обращаться, а я не стал кочевряжиться, тем более рыцарь-капитан был одним из свитских преподобный. Заскучал, сидя в лагере, развеяться решил и на меня глянуть. Вот после этого я и начал по мере сил решать проблемы с храмом, а сами рыцари начали разделять скандалистов Ульдрида и остальных чародеев. Да и я со своими поговорил, выбив, в процессе, одному из прихлебателей лысого пяток зубов. Тот, с чего-то, решил, что открыто орать на меня, брызгая слюной, отличная идея, а я с ним не согласился. Ну а после того, как этот выпердыш свободы, оставив тему церковной подстилки, вякнул что-то про мою матушку, не сдержался. Вин, конечно, потом мне все мозги изнасиловало, но оно того стоило. Еще бы самому Ульдриду вломить, но тот как будто чувствовал угрозу своим зубком, зырил на меня злобно, но молча. Короче, мне было даже в каком-то смысле весело. Огорчало только то, что на последних вылазках мы со стражами перестали встречать живых людей, бегущих из земель Коркари. Последние, кого вывели, были какие-то придурочные ученые-мужи, изучающие хасиндов и их культуру. При том, что по лесам эти гении мысли шлялись всего с одним проводником-охотником я, как и остальные бойцы отряда, удивился, что эти кретины даже не то, что на порождение тьмы не нарвались, а не были ни убиты и ограблены изучаемыми ими хасиндами. Те и до мора могли раздеть до исподнего на раз-два, а уж сейчас, эта научная экспедиция даже про мор была не в курсе, пока наш отряд не встретила. Я даже не знаю, кто больше удивился, мы, тому, что люди эти выжили или хасиндовиды, тому, что проморгали начало мора, и в землях Коркари уже много дней идет перманентная резня. Тем временем, армия, которая должна была противостоять мору, собиралась. Аристократы со своими отрядами прибывали, приводя с собой ополчение, основные части армии королевства тоже были уже здесь, как и сам король Кайлан со стратегом и командующим армией в лице Тирналогейна Мактира, героя войны против Орлея. Мой отец очень тепло отзывался об этом человеке, несмотря на его подлое происхождение. По его словам, восстание Фирилдина не увенчалось бы успехом без стратегического гения Логейна, впрочем, как и без его покойного величества Мерика, сплотившего вокруг себя аристократию и показывающего пример храбрости воинам во время сражений. Отец, кстати, также привел дружину и был серьезно настроен тряхнуть стариной на поле битвы. Мы с ним даже пару раз посидели в его шатре, пообщались, так сказать, за кубком другим молодого, но довольно вкусного вина. Тот чуть ли не слезу утирал, настолько был горд тем, что его старший сын вызвался защищать Фирилдин. Уже два поколения Ирилов будут биться плечом к плечу с Тиринами, довольно щурился, лихо закручивая ус мой отец. Мой младший брат тоже горел желанием продемонстрировать порождением тьмы остроту своего клинка и мастерство владения мечом баннов Эйрилов, но так как, в случае чего, он останется единственным мужчиной рода, отец наказал ему сидеть дома и хранить покой наших земель. Обычная практика. Не был бы я магом, то здесь мог бы быть мой младший брат, потому что меня бы сейчас учили на наследника. Хотя нет, я бы в любом случае был здесь. Нормальный гвардеец Империума, даже если он бывший, не может сидеть на жопе ровно, когда твари, оскверненные варповой поганью, угрожают человечеству. «О, смотрите!» — воскликнул наш рейнджер-проводник, когда мы проходили мимо одного из входов в лагерь. Его Величество Кайлан и наш командор Дункан кивнул на мужчину с аккуратной бородкой Ферл, серый страж, водивший сегодня наш отряд. «А во, еще две чародейки!» — обрадовался один из солдат, а я нахмурился, рассмотрев мантии. «Маги», — уточнил рыцарь Капрал Трат. «Маги», — согласно кивнул я. «Господа, если позволите». «Да, конечно», — страж безразлично пожал плечами, так как мы уже были в лагере, А доложиться он и без меня может. Я, в данном случае, решил пропустить наши, ставшие уже ритуальным, распитие по чарке после выхода в дикие земли Коркари. Мы тоже пойдем, известил отряд сэр Трат. Его миссия по моему сопровождению закончилась сразу, как мы вошли в место расположения армии. Две девушки, человеческая и эльфийская рас, одетые в мантии магов, переглянулись, оставшись в одиночестве. «Ну что, пойдем искать этого Алистера», — вздохнула эльфийка. «Ученицы, Солана Амеллы и Нирия Сурана», — раздался за их спинами голос, который ни та, ни другая, абсолютно не хотели слышать. Одновременно с этим каждую крепко ухватили за ухо. «Скажите мне на милость, отчего я имею счастье лицезреть ваши очаровательные лики, мало того, что при Астагаре, так еще и в робах полноценных магов». «Ча-ча-ча». Амелла вытаращила испуганные глаза на развернувшегося их за уши, к себе лицом, мужчину. «Чародей Крейг», — убито констатировала факт эльфийка, отзывающаяся на имя Нирия. «Безмерно рад, что за эти пару недель вы не забыли своего наставника, хорошие мои». Свирепую рожу самого одиозного чародея цитадели Кинлох прорезала кривая улыбка, от которой попы обеих начали испытывать фантомные боли. Телесные наказания в башне круга не поощрялись, но, кажется, Крейгу и Ирилу про это сказать забыли. Поэтому филейные части учеников, хотя бы по одному разу, но знакомились с твердой рукой мага, в которой были зажаты хорошо вымоченные, неприятно свистящие перед ударом хворостины. «Мы прошли истязание», — попыталась оправдаться Солана, тихо прошептав. «Замечательная новость», — одобрительно покивал головой чародей, сверкнув на солнце лысиной со странной татуировкой. «Но это не объясняет мне, почему вы, две соплюхи, оказались в расположении войска его величества. Надеюсь не услышать идиотскую историю, как две мои ученицы были сражены красотой командора серых стражей, без ума влюбились и решили пойти добровольцами в его орден. Или вы собрались променять долгую и спокойную жизнь в круге на короткую, но яркую на войне. Чародей Крейг, отпустите». Нирия Сурана попыталась твердо взглянуть в глаза Шимлина, но уже через две секунды гляделок потупила взгляд, добавив: «Пожалуйста, мы не хотели», — шмыгнула носом Амелу. «Это все Йован и первый чародей Ирвинг, у нас не было выбора». «Так», — мужчина пораженно задрал брови. «Как связаны первый чародей Ирвинг и ученик Йован с тем, что вы оказались здесь, в Астагаре?» «Мы расскажем», — вскинулась Солана. «Ай, ухо-ухо, наставник, отпустите. Но, Дункан сказал нам найти Алистера, серого стража», — тихо буркнула эльфийка, продолжая гипнотизировать носки сапог чародея, торчащих из-под мантии. «Ничего, я провожу», — лицо чародея Крейга снова прорезало враг улыбки, а руки, к облегчению девушек, отпустили их уши. «Знаю я этого стража, идите за мной и рассказывайте». Крейг, из-за крупного шатра вышла какая-то черноволосая женщина где-то за 30, в легком кожаном доспехе, радостно улыбнувшись их наставнику. «КХМ, уже, наверное, бывшему наставнику», — подумала Солана. Незнакомка сделала несколько быстрых шагов, привстала на цыпочки и мазанула по губам чародея мимолетным поцелуем, заставив Солану пораженно вытаращить глаза, хотя Нирия от нее не отставала. «Рановато ты сегодня, Тури», — мужчина осторожно провел подушечками пальцев по щеке незнакомки. «К сожалению, я по делам. Страж Алистер тут, Одновременно и жаль, и хорошо», — женщина лукаво улыбнулась, стрельнув взглядом на Нирию и Солану, стоящих за спиной чародея. «Я все равно сейчас занята. Алистер пошел наверх, к вашим», — она махнула рукой, указав направление, — его преподобная чем-то озадачила. «А это наши новички, как я понимаю». «Да», — девушки услышали скрип зубов, а симпатичная женщина, названная Тури, сделала шаг назад, вскинув брови. «Давай вечером поговорим, хорошо? Я сейчас немножко зол». «Вижу», — женщина хмыкнула. «Не завидую я тому, кто заставил тебя скрипеть зубами». Она еще раз глянула на девушек, подмигнула и легким шагом пошла по своим делам. «Это была Тури Тепти, серый страж, уроженка Антивы», — коротко пояснил Крейг. После того, как девушки рассказали запутанную историю, состоящую из нескольких предательств и небольшого приключения с трагическим финалом, чародей пребывал в отвратительном настроении. Поэтому и Амелу, и Сурана предпочитали идти молча, ни о чем не спрашивая. Конечно, они теперь рекруты серых стражей, но почему-то Солана, подумав о том, чтобы озвучить, не старовато ли Тури для наставника, почувствовала нешуточную угрозу ягодицам. У нее в голове была твердая уверенность, что чародея Крейга не остановит ни то, что они уже не дети, не то, что они прошли истязания, не то, что на них было использовано право призыва, и что одна, что другая, уже являются рекрутами серых стражей. «Страж Алистер», — окликнул Крейг какого-то парня, с недовольным лицом идущего им навстречу. О, лицо молодого мужчины в доспехах разгладилось, явив миру искреннюю улыбку, что сразу сказала Солоне. «С этим типом что-то сильно не так, если Тури явно любовница чародея, и такие отношения предполагают радость от встречи, то радующийся их бывшему наставнику парень, когда у того на роже крупными буквами написано «хочу убивать», явно не дружит с головой. Крейг, рад тебя видеть, как размялся, чародей Крейг», подтвердил ожидание девушки маг, поправив серого стража. Нирена это только сморщилась. «Да-да, как скажешь», беззаботно махнул рукой парень, с любопытством оглядев девушек. «Я смотрю, у вас прибавилось магов, ну эти хоть красотки, у вас прибавилось магов», Крейг снова скрипнул зубами. «Девушки, ваши рекруты, мои бывшие ученицы, ау», вот тут Алистер слегка побледнел. «КХМ, ну, отстой, полностью с тобой согласен, страж Алистер», как-то слишком ровно произнес чародей. «Оставляю девушек на тебя, это Солана Амелу, а это Нирея Сурана, а я пойду, ладно», вся поза серого стража излучала неловкость и смущение. «Ты только это не убей там никого, это уж как получится», буркнул мужчина под нос настолько тихо, что Солана еле-еле разобрала. «Мда», парень проводил чародея взглядом, а потом тяжело вздохнул. Дункан встрял, девушки переглянулись и синхронно кивнули, соглашаясь. Тяжелый характер Крейга Ирила знал весь Ферилдинский круг, как и не менее тяжелую руку. Конечно, Солана сомневалась, что Дункану будут сейчас бить морду, но пару ласковых Крейг ему при встрече точно выскажет. «Ну ладно», — взбодрился серый страж. «Как вы уже поняли, меня зовут Алистер. Давайте пройдемся, я вам все тут покажу. Как раз поговорим, познакомимся нормально». Девушки, на предложение парня, согласились. Пройтись, действительно, не помешает. Слишком продолжительное время их попы были в страшной опасности. Чародей Крейг всегда им говорил, не делать глупости, не лезть в интриги, не связываться с магией крови, и они умудрились вляпаться почти во все, даже в магию крови, хоть и опосредственно. Это дело серых стражей, Дункан сложил руки на груди, демонстрируя непреклонность. Вы, чародей Крейг, даже знать о подобном не должны. Кто вам рассказал про посвящение? Бородач кинул недовольный взгляд на также присутствующую в его шатре Тури, которая на это покачала головой, раздраженно прищурившись. Я не из болтливых, Дункан, девушку явно покоробила от подозрений своего командира. Не думала, что ты такого обо мне мнения. Книги и хроники мне проболтались, я насмешливо улыбнулся стражу. То, что часть рекрутов мрет от вашего испытания, не такой уж и секрет, как и то, что соискатели на место в вашем ордене, перед посвящением, ходят доить кровь с порождений. Люди не идиоты. Зашел десяток, вышли трое-четверо, остальных вынесли вперед ногами. Это называется логикой, командор Дункан. Такая штука, которая говорит мне, что эта кровь является или тем самым посвящением, или компонентом к нему. Логика, кстати, шепчет и то, что из этой ситуации со сраным Малификаром торчат ваши с первым чародеем Ирвингом бороды. Малификар был полностью ваш, не повел бровью страж. Только вот, все весьма удобно получилось. Он решил действовать не до вашего прибытия в круг, и не после отбытия. Ровно тогда, когда вы решили заехать в гости к первому чародею, во время мора. Просто так, целый командор, я чувствовал, как улыбка начинает превращаться в злой оскал. А этот старый пень, первый чародей, когда девочки заявились к нему доложить, что Йован собрался уничтожить сосуд с кровью и бежать со своей идиоткой-послушницей, вместо того, чтобы сдать его храмовникам или, на худой конец, попробовать вправить мозги, отправил двух еще вчера бывших ученицами соплюх, ловить того с поличным. Ловить с поличным того, кого подозревают, по словам того же Йована, в практиках запретной магии. Пальцы, сжимающие древко посоха, побелели от того, насколько крепко я его стиснул. Хотелось не лясы точить, а просто выжечь фульминацией рожу стоящего передо мной мужчины до обуглевения. Как же мне сейчас не хватает полномочий Акалита Инквизиции. Естественно, я почти шипел, что рыцарь-командор Григор не мог спокойно отпустить двух магов, скомпрометировавших себя временем, проведенным наедине с магом крови. Никто же не может гарантировать, Оставил этот ублюдок в мозгах девочек ментальную закладку или нет? В такой ситуации их ждет только одно – усмирение. Григор просто не пошел бы на риск. И тут на сцену выходите вы, командор, весь в белом, на белом коне, и как сказочный принц спасаете двух глупых девочек. Чародей, постойте, я глубоко вздохнул полной грудью. Выдохнул, беря эмоции под контроль, потом скорчил презрительную гримасу и снова посмотрел на мужчину. Только уже полностью спокойно. Знаете, я бы понял, если бы вы использовали право призыва на взрослых чародеях, на тех, кто может помочь нам в грядущем сражении. Но Ирвинг не дал вам чародеев, правильно? Старик испугался, что его авторитет пошатнется, если стражи заберут тех, кто в курсе, насколько долгая, счастливая и свободная жизнь ждет их в дальнейшем. Умные, начитанные, взрослые чародеи, ознакомившиеся с пусть предположениями о внутренней кухне вашего ордена, но все равно, весьма правдоподобный, не поняли бы первого чародея. Поэтому вы, два бородатых интригана, устроили этот фарс, воспользовавшись богомерзким малификаром и наивностью детишек. Для всех Ирвинг спас Амеллу и Сурана, а на самом деле вам выделили магов. Да, в этом бою они, скорее всего, сумеют отсидеться в тылу или в наиболее безопасном месте, зато потом, у серых стражей вырастут две перспективные чародейки. «Да брось, Крейг!» — хмыкнула Тури, но глянув на, сжавшего в линию, губы командора, удивленно задрала брови. «Дункан, старый лис, это же неправда!» «Да, я даже больше скажу, командор Дункан, вы просили у Ирвинга одного чародея, но он вам предложил выгодную сделку. Двух магов в орден, вместо одного. Они и прослужат дольше, и первый чародей репутацию не потеряет, а даже наоборот, родителям себя выставит, и после битвы, у вас в ордене будут сразу два мага, а не один. Под Астагаром-то и так чародей круга есть, одним больше, одним меньше. Так матерого еще и ставить придется в опасное место, где того и убить могут, а если засунуть двух соплюх в тыл, никто и слова не скажет. Зато у вас, после битвы, точно останется сразу два мага». Я замолчал, пристально смотря в глаза мужчине. Злость все же прорывалась, из-за чего я повторялся. Шатер погрузился в оглушающую и напряженную тишину. Снаружи нас не могли услышать, потому что я наложил полог тишины. Мы смотрели друг на друга, и напряжение, как будто, звенело в воздухе. Даже Тури, судя по тому, как та переминалась с ноги на ногу, чувствовала себя неуютно. «Я не буду вам угрожать, хотя он свидетель», — указываю указательным пальцем вверх, — «насколько мне хочется превратить и вас, и Ирвинга, в две обуглившиеся головешки. Жаль, меня никто не поймет, а лишать армию не только вас, но и себя, особенно перед сражением, я не хочу. Но обещаю одно, если вы не удовлетворите мою весьма необременительную просьбу, то я поделюсь своими мыслями с бывшими ученицами. Живите потом с магами, если они переживут ваше сраное посвящение, которые мечтают зарядить вам молнией в спину от всей души». Очередная пауза в разговоре. Я был уже полностью спокоен, потому что в глазах бородача видел свою победу. Магия крови – это не единственная возможность влиять на решение собеседника. Биомант может не только вскипятить кровь, но и поиграть с химией и гормонами организма. «Когда начнется посвящение рекрутов, я за вами пошлю, чародей Крейг», — родил согласие серый страж. «Замечательно, командор Дункан, искренне надеюсь, что вы не забудете об этом», — я кивнул, разворачиваясь к выходу. Глава 6. «Мы ждем еще кое-кого», — произнес Дункан. Мужчина был спокоен, даже торжественно спокоен. Правда, внимательный взгляд Нири мог разглядеть на лице командора и каплю раздражения. Их поход в дикие земли Коркари, за кровью порождений тьмы и древними договорами серых стражей, оставил после себя смешанные впечатления. Азарт, чувство свободы, ярость битвы, риск, страх смерти. Наверное, уже после того, как их отряд вернулся в Астагар, эльфийка поняла слова наставника о спокойной и долгой жизни в круге и яркой, но короткой в ордене серых стражей. Наставник, чародей Крейг Эйрил. Нирия испытывала к нему сложные чувства. Этот шимлин, этот человек не любил эльфов. Не любил явно, открыто, даже говорил о своем к ним отношении, прямо в глаза. Но, делал он это так, что не подкопаться. Нирия не помнила ни одного раза, когда бы Крейг обругал кого-нибудь только за то, что он не человек, или проигнорировал ее вопрос по учебе, или не обратил внимания на жалобу ученика-эльфа. Он даже ошибки у всех учеников поправлял спокойно, без руганий и оскорблений, невзирая на расовую принадлежность. Но это его манера показательно демонстрировать свою нетерпимость. Нирия вспомнила, как ее бесило до зубовного скрежета, что Солана у него была всегда ученица Амелу, а она или ученица, или Сурана. Вроде безобидная мелочь на фоне того, что во всем остальном, человек был полностью справедлив и беспристрастен, но как же это выводило ее из себя. Только вот бесило это, раздражало, иногда доводило до бешенства, но все ученики, эльфами они были или людьми, знали, что если к кому и идти с проблемами, то к Крейгу Эйрилу. Он всегда, как минимум, внимательно выслушает и даст совет, не будет стоять с отсутствующим выражением на лице, ожидая, когда ученик перестанет надоедать своей назойливостью, не отмахнется и не отговорится общими фразами, а так или иначе, но поможет. Как-то Нирия нашла в себе храбрость спросить, почему чародей, который в свое время на ее вопрос о его отношении к эльфам прямо в глаза сказал «терпеть вас не могу», никак не выделяет людей и так же, как и ученикам человеческой расы помогает эльфам. Нравишься ты мне или нет, и ты, и я, мы в круге, и сражаться мы будем плечом к плечу, как брат и сестра. Братья и сестры по служению ему, мы можем друг друга не любить, но враг у нас общий, поганые малификары и отродья тени. Истребление этой мерзости, защита Тидаса, простых людей и эльфов от твари из-за завесы, наша ноша, наша служба, наш долг. Наставник, пренебрегающий своими обязанностями в обучении младших сестер и братьев, суть мерзкий предатель, подлый саботажник, скрытый враг, что достоин только казни без жалости. В тот день, она по-настоящему испугалась Крейга, не его огромной фигуры, что угрожающе, как скала, нависала над учениками, не пугающей рожи, которой могут позавидовать бандиты с большой дороги, и даже не хворостин, которыми он, временами, одаривал от всей широты души. Она испугалась яркой, чистой, незамутненной, сомнениями или снисхождением, ненависти в его взгляде. Именно тогда, глядя в глаза этого человека, она сказала себе, магия крови, никогда. Нирия поняла, что если станет малификаром, а среди учеников ходили самые разные разговоры, в основном пустая болтовня, про идеи побегов в Тивинтер-империю, где магам жить хорошо и вольготно, и можно даже изучать запретные ветви искусства, или сбежать к эльфам-долийцам, в ее случае, потому что, в Тивинтер-эльфу лучше не соваться, в общем, стать отступником. Были маги, которые бежали из цитадели Кинлох. Правда, заканчивалось это всегда плохо для самих бегунов. Склянка с кровью, хранящаяся у храмовников, гарантировала, что сбежавшего найдут рано или поздно, и пойдет за новоявленным отступником отряд рыцарей храма, усиленный, скорее всего, Крейгом, который уже 4 раза составлял меднолобым компанию в подобных погонях. В круге про него, из-за свершенных им деяний, говорили разное. Кто-то звал предателем, кто-то наоборот, одобрял. Наставница Вин, например, говорила, что только благодаря чародею Эйрилу, простые отступники возвращаются в цитадель Кинлох, хоть иногда и избитыми, но одним целым и живым куском. Потому что, Крейг их обезвреживает самолично, из-за чего рыцарям не было нужды обнажать мечи. Сами храмовники, конечно, имеют приказ доставить беглеца обратно, по возможности, живым и здоровым, но обстоятельства могут сложиться по-разному. Да и среди рыцарей бывают те, кто только рад немного перестараться во время задержания сбежавшего мага. Но, вот с практикующими магию крови, был один случай, когда молодой маг сбежал из башни круга, продемонстрировав заклинание школы крови, и за ним выехал отряд храмовников, усиленный наставником, а через 2 недели они вернулись с трупом, изжаренным молнией до состояния угля, трупом, чей череп был похож на блин. Именно поэтому, магия крови, никогда. Слишком ярка была в воображении девушки картина, стоящего перед ней чародея, без жалости и сомнений, с перекошенным ненавистью и отвращением лицом, замахивающегося на эльфийку своим посохом, чтобы размозжить череп бывшей ученицы, ныне ставшей поганым малификаром. Тем не менее она никогда не признается, что несмотря на опаску и неприязнь к чародею Крейгу, она жалела, что в ситуации с Йованом того не было в башне. Тогда она и Солана не пошли бы к первому чародею, а обратились к наставнику Эйрилу. Эльфийка готова была поспорить, что чародей бы покивал, похвалил бы их за бдительность и благоразумие, и отправил заниматься своими делами. А вопрос с Йованом решился бы совершенно без их участия, потому что, даже подозрения на школу крови для Крейга было бы достаточно, чтобы вцепиться в ситуацию подобно голодному мабари. Он бы не пытался вывести на чистую воду ту послушницу, как первый чародей, ему на это было бы плевать, и он бы никогда не отправил их с Солоной рисковать своими жизнями в компании ученика, которого подозревают в малефицизме. Эльфийка тихо вздохнула. Если бы Крейг, которого она не любила, но уважала, был в башне, то их бы не поймал командор Григор, им бы не угрожало усмирение из-за желания Ирвинга щелкнуть по носу церковников. Они бы сейчас спокойно учились продвинутым чарам, жили бы в личных комнатах, а не таскались по диким землям, которые заполонили порождение тьмы, рискуя жизнями. Хотя это все же лучше усмирения, так Нерея и Солана считали. Слава ему, как говорил наставник, что в круге, в тот день, остановился Дункан и спас их, воспользовавшись правом призыва.